над этим надо подумать. Ну, целую тебя, Мунечка, крепко и нежно. Сегодня вечером у меня первый концерт, потом напишу еще. Целую девочек, Саша. Москва, июнь 1952 года. 28-го вечером, после того, как я подал прошение твоим, первое, о разрешении держать экзамены осенью, второе, о том, чтобы поехать на практику, и пометил их 16 мая, задним числом, я условился с Любовью Сергеевной, что она их подаст Кузнецову, а я ей позвоню. Примечание. Любовь Сергеевна. Служащая в учебной части художественного института имени Сурикова. Кузнецов, преподаватель того же института. Вечером я позвонил. Она сказала, что Кузнецов разрешил первое прошение, можно держать экзамены осенью, а второе сказал, что это не в его власти и зависит от Мадорова. Мне это уже не понравилось. Тем не менее, я в тот же вечер позвонил Мадорову на квартиру и довольно сухо изложил ему, что я еду в поездку завтра и хотел бы знать, будет ли моя жена принята на практику или, по примеру прошлого года, не допущена до таковой. Он, по-видимому, уже получил от Сысоева соответствующие указания, ибо говорил со мной очень холодно. Сысоев – работник комитета по делам искусств. Он сказал, «Я посмотрю, какие у нее успехи. По правде сказать, я немного боялся, что он вломится в амбицию и откажет, и решил, что сегодня утром 29-го я позвоню в институт, и если получу отказ, то пойду опять к Сысоеву. Или оставлю тебе письмо для него, чтобы ты сама отнесла в комитет». Однако в 5 часов вечера, когда я позвонил его секретарше, она сообщила мне, что Мадоров разрешил. «Интересно знать, что бы ты делала, если бы я не уладил твои дела? Благодари Бога, что у тебя такой муж. Теперь я уезжаю спокойно. Возможно, что я проболтаюсь с числа до 15 июля в поездке. Тогда отпуск возьму с 1 августа, и ты к тому времени уйдешь в отпуск». Ну, пока еще раз целую, пиши на Могилев, как только приедешь, а то письмо меня не поймает. Всего хорошего, Саша. 5 июля 52 года. Дорогая Пекочка, получил оба твоих письма сюда. Меня очень огорчила история с твоей практикой. Я много думал об этом и пришел к заключению, что ты сама во всем виновата. В отделе кадров все были настроены весьма дружелюбно ко мне, когда я пришел, и сами мне посоветовали подать заявление задним числом, да еще сами его и напечатали. Потом я поручил это заявление той даме, я забыл ее фамилию, словом, главной там, и просил ее доложить Мадорову. И она все охотно сделала и у Кузнецова, и у Мадорова. Значит, с этой стороны у тебя не было оппозиции? Мадоров разрешил мне лично по телефону. Кузнецову до этого не было дела, потому что он сказал этой секретарше, «Это не в моей власти, это решает Мадоров». И ничего против иметь не мог. Ты не выполнила нужных формальностей, и потому все так вышло. А формальности у нас все. На днях я уехал на концерт в запретную зону и забыл взять паспорт. Пришлось вернуться за ним, хотя со мной был лауреатский билет, формальности, все это. А что ты их не выполнила, неудивительно. Ты так затуркалась со своим Садко, что вообще все бросила, и если бы я не привел твои дела в порядок, тебе, наверное, экзаменов не отложили бы на осень. В общем, сама виновата. Ну, черт с ним, отдыхай. Это полезнее для твоего здоровья, чем жизнь впроголодь в Одессе. Я окончаю 10 и 11 утром, уезжаю поездом, 13 днем буду дома. Самолетом очень дорого и лететь надо кругом на Архангельск, Вологду, 12 часов. Целую всех, до скорого свидания. Ялта, 20 ноября 1952 года.